Глава 10. Пока мы заканчивали с первыми блюдами, в ресторан входили и выходили люди. Часть из них я знал благодаря тому, что меня с собой таскал Дашков, а часть была из нашего учебного заведения. И вот как раз они смотрели на нас пристальнее остальных. Как-никак на учебе мы ведем себя довольно сдержанно, а тут еще и дорогой ресторан, и наряды. В общем, намек более чем прозрачный. Кстати, насчет Дашкова, что-то давно он ко мне не заходил. Не то чтобы я так уж по этому поводу переживал, но раньше он даже не сильно-то и спрашивал, а так ли я его жду. Впрочем, отсутствие его приходов примерно накладывается на появление у меня Седрика, который как раз должен был заботиться о том, чтобы мне никто лишний не докучал. Так что вполне возможно. Утолив первый голод, мы стали вести неспешные беседы обо всем на свете. Я с Анастасией ведь не только учился, но мы были и в совместных рейдах, тем более я сам интересовался ее деятельностью как целителя, так что тем для разговора действительно хватало. С Елецкой было приятно просто общаться, даже если сейчас мы обсуждаем магическую теорию, на которую я могу только кивать и сыпать цитатами из книг. Сам-то я не имею возможности работать с магической энергией, так что некоторые вещи, такие как ощущения от магии, описать не могу. Впрочем, не все ученые, занятые исследованиями в этой области, тоже являются одаренными. Скорее, как раз наоборот. Больше всего магией интересуются те, кто ею обделен. За всеми этими разговорами время шло незаметно, и вот уже пора было собираться по домам. «Вы же разрешите проводить вас до дома?» — чисто формально спросил я. «Разумеется, княжич», — мило улыбнулась мне Анастасия, позволяя отвезти ее домой. Пусть сейчас было и осеннее время, но вечером было достаточно тепло, чтобы просто прогуляться. Даже при том, что на моей спутнице было легкое платье, подобное было бы не помехой, так как для такого сильного мага жизни, как она, простудиться — это что-то нереальное. И все же мы скованы рамками поведения, которого ждут от аристократов. Разумеется, не все их придерживаются, но тут я лучше довезу девушку в целости и сохранности. Когда ты находишься под охраной кортежа, то и рисков гораздо меньше. По крайней мере, мне так это казалось. С учетом того, что мой род специализируется на подготовке бойцов, то, разумеется, у меня в охранении тоже были те, кто прошел через многое. И тем не менее, они как-то умудрились пропустить эту ситуацию. Все дело в том, что добраться до района, где жила Анастасия, необходимо выехать на оживленную трассу. К вечеру она немного разгрузилась, и тем более непонятно было, почему к нашей тройке машин вдруг пристроился грузовик со своим прицепом. Причем он еще и держался нашей скорости, хотя сам находился на более скоростной полосе. Я бы, возможно, не обратил на него внимания, если бы он как раз не перегородил мне обзор, когда я хотел посмотреть на город с этого витка трассы, приподнятого над землей. Так что я первым увидел, как боковая стенка грузового контейнера вдруг отошла в сторону и показала его внутренности, где находилось несколько человек в черных, обезличенных личинах масках на все лицо. Все происходило настолько быстро, что я только и успел отдать приказ Светлане. «Щит!» Хорошо, что подобные приказы отрабатывались в том числе, когда мы выходили в рейды в аномалии, так что и скорость реакции была соответствующая. И тем не менее, пусть щиты Светлана успела поставить вовремя, но сделать это в движении не так просто, да и накрыть нас вместе с машинами сопровождения она не успевала. Так что, когда по нам ударили магией, нашу машину чуть не выбросило с трассы. Повезло, что основной удар пришелся как раз на нас, и машины охраны оказались только повреждены, они раскурочены напрочь. По крайней мере, люди внутри выжили, что не могло не радовать. Сами же мы остановились, ударившись об ограждение трассы, иначе уже бы летели вниз, а тут высота не меньше 5 метров. Даже учитывая, что все машины в моем распоряжении были разработаны с расчетом на то, чтобы выдержать довольно серьезный урон, все равно при падении кто-то бы допострадал. Все же одно дело защита от магии и пуль, и совершенно другое — обычная физика, помноженная на немаленький вес транспорта. «Настя, оставайся тут!» — бросил я княжне, не собираясь в такой обстановке придерживаться этикета, что заметно бы усложнило коммуникацию. «Поняла», — спокойно ответила девушка. «Вот как же приятно работать с людьми, которые все понимают. Анастасия хороша как боец поддержки и когда в ее руках лук. В платье и без оружия много не повоюешь. В этом плане хорошо, что мое оружие всегда со мной. Медзи слияние», — отдаю я приказ. Тело наполняется легкостью, и в следующий миг я уже открываю двери, а Светлана, как всегда, находится позади меня, поддерживая своими барьерами. Мы отреагировали первыми благодаря тому, что моя слуга защитила нашу машину, и пока мои бойцы приходили в себя после удара, мы уже начали действовать. Грузовик, из которого нас атаковали, остановился чуть впереди, не сумев быстро остановиться после атаки. Так что противникам еще необходимо было добраться до нас. И вот какое удивительное дело. Только что на трассе был хоть и не нагруженный, но все же поток машин. Вот только стоило появиться первым признаком активации магии, как трасса опустела. Конечно, всегда найдутся те, кто захочет заснять происходящее на телефон, чтобы потом выложить в сеть и заработать на этом лишнюю сотню просмотров или просто хвастаться перед друзьями эксклюзивом, который видел лично. Просто на трассе ты еще рискуешь не только собой, но и своей машиной. Как бы это странно ни звучало, но это отрезвляло сильнее всего. Особенно, когда кредит за машину еще не выплачен, а ты рискуешь, задержавшись здесь, в итоге повредить свой транспорт. Так что большая часть очевидцев поспешила покинуть этот участок дороги. Даже если это не разборки между магами, всегда есть вероятность, что появилась новая аномалия, и из нее в любой момент могут повалить монстры. В таких ситуациях с человеческими жизнями не считаются. Поэтому было не так удивительно, что остались мы здесь одни против этих неизвестных. Действовали они, конечно, нагло. Пусть и на границе города, но все же такие действия в столице очень не любят по понятным причинам. Другое дело, что подобные разборки между родами все равно происходят. Медзи, как всегда при слиянии, обострял мои инстинкты, и мне частично передалось его желание битвы. Когда на тебя вот так неожиданно нападают, нет ничего удивительного в страхе и неуверенности. Но вот для полуворона все происходящее просто вызов ему. Вызов, который он с готовностью принимает и собирается на него ответить, а там уж как карта ляжет. Дух не думал о смерти, и, если честно, не слишком заботился о том, выживу ли я. Мэдзи нужен был просто сам бой, как процесс, во время которого он испытывал все краски жизни. Я сейчас лишь жалел, что не взял с собой нож, иначе бы уже вселил его в артефакт. К сожалению, подобный аксессуар точно не дал бы мне пройти в ресторан. Прошло всего несколько мгновений, и вот в нас уже активно стреляют из автоматов. Впрочем, эффективность такой стрельбы нулевая. Как-никак барьеры моей личной слуги выдерживали и не такое. Тем более вскоре нападавшим пришлось переключиться на моих людей, которые тоже стали стрелять в ответ. Пусть оружием светить в городе запрещено, и при себе у них только пистолеты, но вот в багажнике, если все находится в опечатанных кейсах, то никто не запрещает родовой гвардии иметь при себе и более серьезное вооружение. Тем более по всем неписанным правилам, именно одаренные должны были вместе со своими людьми реагировать на магическую угрозу. Другое дело, что не все этого придерживались, а вот оружие с собой возили неизменно. Бой завязался, и внимание нападавших рассредоточилось сразу по нескольким целям. «Помоги им!» — отдал я команду Светлане, указав на первую машину, за которой прятались мои бойцы. Девушка хотела мне что-то возразить, но я уже бежал вперед, смещаясь в сторону так, чтобы грузовик закрывал меня от выстрелов. Благодаря слиянию с Мэдзи я двигался быстро и непредсказуемо для автоматчиков. Для этого всего лишь надо было следовать его командам и доверять опыту духа. К сожалению, подобное означало, что пули будут лететь в опасной близости от тела. Этот адреналиновый маньяк просто приходил в восторг от того, что смерть была так близко, а мои попытки возразить подобным маневрам только бы ухудшило наше слияние. А значит, и я бы стал действовать медленней. И тогда по мне точно попадут. С другой стороны, если бы не маски на лицах стрелков, то я бы точно увидел их ошарашенные лица, ведь из-за того, как мы двигались, складывалось впечатление, будто пули нас избегают. Я же тем временем был все ближе к ним. Нырок за корпус машины, и тут же я сталкиваюсь с одним из противников, который как раз хотел зайти с этой стороны, пока все сосредоточили огонь в одном направлении. В его руках концентрировалась магическая энергия, которая лишь частично приняла форму, чтобы нанести удар заклинанием из школы воздуха. Меня он точно не ожидал тут увидеть, и пока это осознание не пришло в его голову, я уже стал действовать. Конечно, лучше бы было иметь в руках меч, с помощью которого я с Мэдзи способны на большее, но что уж есть. Трость в моих руках тоже является неплохим оружием, тем более в нее можно было влить духовную энергию, которая лишь увеличивала ее опасность. Да и Мэдзи соображал не только в мечевом бое и мог действовать практически с помощью любого оружия, ведь в бою с твоим оружием может случиться что угодно, и порой необходимо его просто отобрать у противника. В конечном итоге, с тобой всегда есть твое тело, которое тоже в умелых руках может стать не менее опасным оружием. Благодаря нашим совместным тренировкам, во время слияния, мое тело как раз подготавливалось к подобного рода нагрузкам. И сейчас мне предстал шанс показать, что все это было проделано не зря. Было бы обидно столько страдать на тренировках лишь ради красивого тела. Рывок вперед, и вот трость бьет по кисти незнакомца. Как магическая энергия мешает духовным частицам, так и они могут, пусть и в меньшей степени, влиять на поток магической энергии. Тут все зависит от концентрации и от умения самого мага. Мне повезло, и мой противник был магом невысокого ранга, так что моего удара и отвлечения на боль хватило для того, чтобы он потерял концентрацию. Удар духовной энергии не только отсушил ему руку, но и на несколько мгновений прервал поток энергии из руки. Магический конструкт пошел в разнос, и я успел направить руки моего противника вверх, чтобы сырая энергия ударила в небо, а не в меня. Как бы мне ни хотелось иного, но мужчина не растерялся и напал на меня, перейдя в ближний бой. Он был крупнее и сильнее, но сила в бою решает далеко не все. Тем более действовал он бесхитростно, так что хватило нескольких мгновений, чтобы подстроиться под его атаки и начать отвечать. Несколько отвлекающих атак руками, и вот мой противник приоткрывается достаточно, чтобы я смог произвести атакующую связку, после которой он без сознания валяется на земле. Мне живые нападавшие еще могут пригодиться. Тем временем бой продолжался, и медлить было нельзя.